Тогда я пошла. Синеволосая улыбнулась и направилась к парочке. Девушка легко завела разговор, но о чем болтали? Тео с девчатами не слышали, поэтому вернулись к еде. Но ненадолго появились новые гости. «Вика, привет! Когда ты прибыла? Почему мне не сказала? Какая же ты красивая! Просто вау!» Объявилась Юля и накинулась на Викторию, а следом за ней подошли братья Герман и Юрий, рядом с которыми шла Кристина, девушка с волосами-змеями. На ней было шикарное длинное в пол фиолетовое платье с разрезом до груди и оголенной спиной. «Привет, Вань! Девчата!» Герман протянул парню руку, а потом и его брат. «Привет! Вы припозднились!» «Ну так, регламент. Сперва древние и союзники рода, а потом все остальные. Ты бы видел очередь, там народа просто тьма!» Парень улыбался и совсем не обижался на подобное. «Так уж принято. А если хочешь что-то изменить, то возвысь свой род!» Пока Тео разговаривал с ушастыми братьями, девчата увели Кристину, выпытывая, как у них с Юрием развиваются отношения, ну и всякие подробности. — Я тут слышал, что банда демонов взяла под полный контроль Южный город, — заговорил Герман, оглядываясь по сторонам. Но никого не было и никто не подслушивал. — Я так понимаю, ты будешь строить больше магазинов? — Верно. Много-много магазинов. И мне нужно куда больше товара. — Хорошо, тогда можешь на нас рассчитывать. Все, что мы производим, в твоем распоряжении. Герман немного нервничал, и Тео это прекрасно чувствовал. — Проблемы с партнерами? Я могу помочь? — Разве что одолжить парочку бойцов на стадии развития, — хохотнул он. — Без проблем. Моим бойцам как раз нужно отработать слаженность. «Ты серьезно?» Герман да и Юрий опешили. Тео же выглядел абсолютно серьезным. «Вы мои партнеры. Я рассчитываю на ваши поставки продовольствия. Расскажете подробности? Или когда будет более подходящая обстановка?» «Да, это и так всем известно». Герман скривил улыбку и неуверенно поправил волосы. Если кратко, то один довольно сильный род решил войти в сельское хозяйство и захватить рынок 7-й области. Ну и начали они с того, что снизили цены на весь товар, отобрали наших покупателей, посредников, ну и так далее. Теперь требуют наши фермы, собираются войну объявлять. — Понятно. Тогда добычу пополам. — Чью? Почесав затылок, поинтересовался Юрий с непониманием в глазах, смотря на Тео. — Нашу. — ухмыльнулся демон. — Когда мы уничтожим их армию и пройдемся по их землям, будет немало добычи. — А мы победим? — вновь спросил здоровяк, и казалось, что у него уже дым из ушей пошел. В этот момент Герман положил руку на плечо брата и обратился к Тео. — Вань, постой, это же Железняковы. Дай бог договориться и вообще не сражаться. У них большая армия и 5 одаренных на стадии развития. — И у меня 5, если не считать меня, Светлану и моих друзей. На лице Тео появилась жуткая улыбка. — А еще артефакты, — подметила Кристина. Оказывается, девушки стояли рядом и внимательно слушали разговор. — Да, еще и артефакты. Тео кивнул девушке и улыбнулся, после чего обратился к Герману. — Когда сражение? Если не договоримся, то 23-го. Так как мы обороняющиеся, то нападение будет на нашу базу. — Почему вообще нужно договариваться о месте битвы? — удивилась Катя. Она помнила, как Волковы уничтожили ее похитителей. — Если этого не делать, то, во-первых, может пострадать имущество, а во-вторых, канцелярия сдерет немалый процент от имущества проигравших, — объяснил Герман. Неожиданную же войну ведут лишь, когда силы равны, и речь о прибыли не идет. Там лишь вопрос выживания. Получается, они уверены в своей победе? Да, Кать, причем, как я понял, уверены в легкой победе. — ответил Тео и попросил у парня больше подробностей. Также передал телефон Сергея и попросил поговорить с ним, чтобы тот все организовал. Вскоре Герман с компанией ушел, нужно было срочно поговорить с отцом, ну и с Сергеем. К этому моменту Лиза вернулась со своих переговоров. «Они согласны, но сегодня ночью они уезжают на Ближний Восток по делам. Просят помочь, поэтому помочь им сейчас». Лиза неловко улыбнулась и кинула взгляд на парочку, которая куда-то спешно удалилась. — Когда они вернутся? Ну, в общем, ты понял. — Ого, какие они роковые! Прямо в особняке! — Даш, а не ты ли с Ваней развлекалась в беседке на приеме у Грибновых? Лиза хитро улыбалась, смотря на подругу. В ответ девушка-дракон поглотила мясо и ухмыльнулась. «Беседка была вне особняка», — уверенно заявила краснокожая. «К тому же Ваня творил свои чудеса, и да, нас никто не мог увидеть». «Да?» Лиза загадочно посмотрела на парня, и ей очень захотелось сходить на какой-нибудь прием. Следующие 20 минут парень с девушками болтал, ел, пил и смотрел выступления различных артистов. Развлекающих программ было много, но большая их часть проходила снаружи. Ну а потом подошли наследник рода Кораблевых и его жена. Выглядели они, как будто им обоим 18, и они только-только влюбились. Счастливые лица, глаза, горящие пламенем любви, нежное касание, да и немного потрепанный видок. «Здравствуйте, позвольте представиться, Кораблев Юрий Иванович, а это моя жена Анна». Мужчина представился и пожал Тео руку. — Здравствуйте, я Волков Иван Игоревич, рад знакомству. Лиза уже рассказала мне о вашей проблеме, и чтобы сразу отбросить лишние вопросы... Тео кинул внимательный взгляд на парочку, после чего перевел взгляд на мужчину. — Ваш ранг 32, начало развития, а ваш, Анна, 20 ровно. У вас началась слабая деградация ядра, которая существенно снижает шанс на прорыв, но это поправимо. — Откуда? — заговорил ошеломленный мужчина, но был остановлен. — Я могу определить ранги любого человека в этом помещении, но, надеюсь, вы не будете распространяться об этом. А также я могу вам помочь, и чем дольше мы говорим, тем меньше шанс успешной беременности. Тео замолчал, дав возможность людям переварить услышанное. «Что нужно сделать?» — спросил Юлий. «Мне нужно коснуться живота вашей жены и использовать свой дар». Мужчина нахмурился, все же мало кому понравится, когда его любимую трогает другой, пусть даже это и врач. Но едва заметный удар Анны локтем по ребрам поспособствовал решению. «Хорошо». В этот момент девушки окружили их, чтобы никто не видел, но это заняло всего 6 секунд. «Успели», — кивнул демон и убрал ладонь, после чего посмотрел на мужчину. «У вас сильная несовместимость к энергии. Оттого организм Анны убивает сперматозоидов, пытающихся оплодотворить яйцеклетки». «Успели? Это значит...» Анна прикрыла рот ладонями и через миг обняла мужа. — Да, но хочу вас предупредить. Парочка застыла, приготовившись услышать что-то страшное. — Велика вероятность, что у вас будет двойня. В худшем случае тройня. — В худшем? Да я о большем и мечтать не мог! — воскликнул мужчина и страстно поцеловал жену, очень крепко обнимая. Будь она обычным человеком, он сломал бы ей спину. — Иван, вы говорили, что можете мне помочь и со второй проблемой, — заговорила Анна, вырвавшись из объятия мужа. Тео не был уверен, но ему показалось, что женщина ударила Юрия по почкам. — Это решаемо, но в ближайшую неделю я занят. От вас нужны будут зелья, используемые для перехода на стадию завершения, желательно 2. И я гарантирую восстановление вашего ядра и прорыв. И снова прошу не распространяться об этом. Молодой человек, то, что вы говорите, невозможно, — — возразил Юлий. — Мое дело предложить. Свяжитесь со мной, как подтвердится беременность. Тео своим видом показал, что не желает продолжать этот разговор, и Кораблевы, попрощавшись, ушли. — А почему они Кораблевы, а занимаются сельским хозяйством? — вдруг спросила Катя, смотря им вслед. Раньше они занимались созданием военных судов для империи. Впрочем, они и сейчас этим занимаются, но теперь их основной доход идет от сельского хозяйства, — заговорила Лиза, попивая вино. Другие на их месте сменили бы фамилию на что-то подходящее, но Кораблевы — древний род. На их земле их уже все знают как Кораблевых, да и за границей тоже. Им нет смысла менять фамилию из-за смены рода деятельности. — Понятно. — А ты, Вань, уже решил, как род назовешь? Все пять девушек тут же уставились на парня. Им это тоже было очень интересно. — Пока не знаю, — ответил он и увидел кучу недовольных мордочек. — Что? — А может, демона-волк? — предложила Лиза задумчивым видом и указательным пальцем на кончике своего носа. — Демона-волкова Елизавета, — ухмыльнулась Даша. — А если островная Елизавета? — предложила Катя. — У нас же острова будут. — Ага, и все будут считать нас дикарями с островов. Даша проворчала и хищно улыбнулась. — Драконова Дарья? — Вроде звучит. — Еще чего. Лиза была против и впилась в дракона взглядом. Та тоже впилась взглядом в синеволосую. Так и стояли, прожигая друг друга взглядом, но в этот момент патриарх Березовых сделал важное заявление, а отец Лизы уже шел к жениху и невесте. «Дочь, пора». Олег был расстроен, но держался, правда, кидал на Тео полные злости и обиды взгляды. Мужчина протянул дочери руку, и та, показав Даше язык, пошла с отцом. Тео же шел рядом с ней. Глава 28. «Я человек старый, поэтому буду краток», — заговорил старик на сцене с добродушной улыбкой и микрофоном в руке. «Сегодня, в день основания рода Березовых, я хочу объявить о помолвке моей любимой и ненаглядной внученьке. Если вы следите за Северными играми, то не могли не видеть ее. Лизонька, подойди». Через некоторое время на сцене показалась Лиза в сопровождении отца. Шли они не спеша, и если девушка выглядела спокойной и даже немного высокомерной, все же она обошла остальных невест, то Олег, казалось, сейчас расплачется от горя. «Ну, Олег, ты же дочку не в монастырь отдаешь, это лишь обручение!» От слов патриарха в зале раздался смех. А вот Олегу было не до смеха. Он свое сокровище отдает в лапы другого мужчины. Вскоре они подошли к патриарху, и Лиза, чмокнув старика в щеку, встала по левую от него руку, Олег же — по правую. — Красавица, не правда ли? — спросил старик, положив ладонь девушке на плечо. — А теперь давайте посмотрим на того счастливчика, что смог очаровать ее. «Волков Иван Игоревич, поднимись на сцену, пожалуйста!» Вскоре на сцене появился Тео. Все, кто вел дела с Березовыми, уже слышали о нем, многие даже видели. Особенно те, кто следил за играми. «Для тех, кто не знает Ивана, немного опишу его», — продолжил патриарх. «Он капитан команды «Волк и волчицы». Надежда не только седьмой области, но и всей империи на победу в Северных играх. Также Ваня потенциально лучший колдун империи. И вот, давайте не будем делать вид, что вы не в курсе. Старик хохотнул и сделал серьезную мордочку. И хочу сразу предупредить. Любой старикашка на стадии доминирования, который протянет к нему лапу, лишится ее. Зал замолк. Фактически Березов заявил всей стране, что Волков Иван под его защитой. а также, что парень сам способен защититься и от противника на стадии повторного пробуждения. И было непонятно, вступятся ли за него Березовы, если другой род, к примеру, объявит войну Волковым. Патриарх ведь говорил лишь про доминирование. «Ну, раз все поняли, то перейдем к обычаям. Есть те, кто против и желает возразить?» «Я против!» Раздался грозный голос, и из толпы вырвался краснокожий крепкий старик в майке и шортах. «Ты!» — он указал на деда Лизы. «Ушлый какой! И главное, не сказал мне! Не позвал! А я против!» «И против чего же ты?» — нахмурился Михаил Валентинович. «Против того, что моя Дашенька стоит и грустит!» Он указал своей большой ладонью на девушку-дракона, которая в этот момент что-то жевала и едва не подавилась. — Даша, сегодня ты тоже официально становишься невестой Ивана. Нельзя, чтобы эти синеволосые обошли нас. Раздался громкий звук. Патриарх Березовых хлопнул себя по лбу, а на лице появилось раздражение. — Старый дракон! Почему ты вечно все превращаешь в цирк? — Сам виноват, старикашка. Надо было позвать и меня. — Тебя приглашали. — Приглашали на день основания рода. Как будто мне это интересно. А вот обручение — другое дело. Даша, поторопись. — рыкнул дед Даши, Власов Артем Геннадьевич. Через некоторое время краснокожий старик и краснокожая девушка оказались на сцене. Но только Михаил собрался продолжить, как вновь раздался голос, на этот раз женский. «Постойте!» Все обернулись на голос и обмерли. Прибыла сама императрица, а рядом с ней шла молодая и очень красивая девушка. «Пернатая, тебя только здесь не хватало!» — выругался старый дракон. «Силенок недостаточно, чтобы мне указывать», — хохотнула императрица, шокируя людей. Уровень силы императрицы был мало кому известен, лишь малый круг людей знали. А вот о том, что патриарх Власовых был на пике повторного пробуждения, знали все. «Что надо-то тебе, сильная ты наша?» — прорычал дракон, выдыхая пламя. «Да вот, дочка моя тоже не хочет оставаться в стороне». Императрица положила ладонь на плечо Светланы. Та, виновато улыбаясь, смотрела на Дашу с Лизой. «Ну так сразу бы и сказала!» — хохотнул он и указал рукой на место рядом с собой. «Даш, когда он успел с дочкой императора-то сойтись?» — тихо спросил дракон, но, учитывая его громкий голос, его слышали почти все, и раздался тихий хохот. «Давно уже...» Ваня спас ее и раненой пронес через весь Синай в одиночку, отбиваясь от повстанцев. Достаточно громко ответила внучка, чтобы люди услышали. — Что-то такое припоминаю. Старик почесал голову, но звук был такой, будто кто-то скребет деревянную стену. Через некоторое время на сцене стояла императрица с дочкой. Зал сохранял молчание, люди были ошарашены. И им требовалось время, чтобы осознать происходящее. «Мне уже страшно спрашивать». Патриарх рода Березовых скривил лицо и окинул зал взглядом. «Еще кто-то хочет возразить? А может, у вас тоже есть невесты, о которых вы хотите заявить?» «Есть!» «Да вашу ж мать!» Про себя выругался старик и, сдержав раздражение, выдохнул. Вскоре из толпы появился худой мужчина в очках. Выглядел он как интеллигент, но особо выделялись его умные глаза и острые уши. Рядом стоял Герман, а с другой стороны — Юля. Девушка выглядела бледной, расстроенной и едва не тряслась, а взгляд был направлен в пол. «Позвольте представиться, Соколов Григорий Юрьевич. Иван, сегодня ты предложил моему роду союз, поэтому, чтобы упрочить отношения между нами, я предлагаю тебе свою дочь. К тому же ты уже знаком с ней, и она подруга твоей невесты Виктории. — Да что ж такое-то? — вздыхал Михаил. — Даш, что за союз? — удивилась принцесса. Лиза, Даша и Светлана скучковались вокруг Тео, чтобы обсудить предложение Соколова. «Они поставляют Ване провизию. Сейчас их бизнес хотят отжать. Ваня хочет заступиться. Взамен они будут поставлять провизию лишь ему в Южный город». «Поняла. Политический брак, значит», — пробормотала Светлана и тяжело вздохнула. «Думаю, выбора не особо много. Если тебе действительно нужны эти Соколовы, то придется. Но...» Девушка кинула взгляд на Юлю. «Похоже, что она не шибко рада, поэтому на Ваню претендовать она не будет». «Не зарекайся. Ты знаешь его. Он своим...» Даша посмотрела на пояс парня и решила не озвучивать слова. «Творит чудеса. Вдруг влюбится. Нас и так уже много». «На Соколовых нападает род куда сильнее. Те проиграют в случае сражения. Либо же они согласятся и продадут свой бизнес Железняковым», — вмешалась Лиза. «Если Ваня откажется, то они не поверят в его намерения. И вместо риска потерять все они просто сдадутся и продадут бизнес с землями. Тогда поставки продовольствия прекратятся. Южный город будет ждать либо голод, либо огромные цены». «Либо после войны мы можем тихо и мирно разорвать помолвку». Тео обнял своих девушек и поцеловал по очереди. Размышления девушек порадовали его, ведь все так, как они и говорили. Но бывший король демонов и так все прекрасно понимал. «Григорий Юрьевич, Юля, я согласен». Демон добродушно улыбнулся, а девушка вздрогнула. От нее веяло отчаянием. Однако Юля взяла себя в руки и, натянув на лицо милую улыбку, пошла с отцом на сцену. «Все невесты и красавицы, как на подбор!» — хохотнул патриарх рода Березовых и вновь окинул людей взглядом. «Ну что, я продолжаю? Или Иван сегодня обручится с невестами половины родов страны?» Раздались смешки из зала и даже выкрики. Но, к счастью старика, новых невест не последовало, поэтому он смог продолжить. Вскоре Тео пожал руки отцам невест, а они передали дочерей в его руки. На этом и вся церемония. Далее все они собрались за столиком с едой, где невест дожидались Катя с остальными. «Света, тебя не узнать. Ты стала такой миленькой!» Катя сверкала восхищенным взглядом, встречая Светлану. «А раньше я не была миленькой», — надулась принцесса. «Раньше ты была горячей и сексуальной, а теперь милая и красивая», — ухмыльнулась Даша, выпячивая грудь третьего размера. «Эй, хочешь сказать, что я больше не горячая и сексуальная?» Светлана едва не вспыхнула пламенем от возмущения, а вот Даша была довольна. «А это не так? С уменьшением годиков зрелость-то ушла!» — ухмыльнулась краснокожая. Нашли о чем спорить. Тео подошел к девушкам и обнял обеих. «Но я не ожидал, что ты прибудешь и раскроешься». «Очень уж удачный повод подвернулся», — ответила подошедшая императрица. «К тому же у меня есть дело к тебе. Мне тут одна птичка нашептала, что ты способен гарантировать зачатие ребеночка». Императрица взглянула на старого дракона, который стоял рядом. «Уже все, что ли, знают? Я что, последний узнал о том, что у меня будет внук?» — воскликнул старик. «Похоже на то», — хохотнула женщина, и пока дракон ругался, подошла к столику и залпом опустошила бокал вина. — Неплохое. Я бы да рассказала вкусненькое. — Да, вы правы. Я могу помочь с зачатием, но я не проверял на столь сильных одаренных. — О, ты догадался, что я для себя попрошу? — Учитывая, о чем мы договаривались, этот вариант был бы для вас идеальным. — «Внучка, о чем они там договаривались?» Тихо едва ли не прокричал старый дракон, наклонившись к девушке. «Даже если бы и знала, то не сказала бы!» Возмутилась Даша и отошла от деда. «И ты бы еще погромче спросил!» «У Ивана дела с императорским родом. Это все, что тебе нужно знать, старикашка!» — хохотнула женщина, которой очень нравилось дразнить старого бешеного дракона. — Когда ты сможешь прибыть во дворец? — Послезавтра, — ответил демон, вызывая у женщины недовольство. — И то смогу лишь на пару часиков, потому что на следующий день я участвую в войне. — Поняла, поняла! Занятой ты наш! — императрица помахала ладонью. — Послезавтра так послезавтра. — Светик, ты сегодня со мной поедешь или с женихом домой вернешься? — Сегодня, чтобы послезавтра вернуться с Ваней и успеть на войну. С огоньком в глазах ответила она. Принцессе не терпелось испытать себя в настоящем бою. — Поняла. Но потом домой. Тебе еще тренироваться и тренироваться. А пока пошли, пройдемся по аристократам да поболтаем. Императрица обняла дочь за плечо и повела к небольшой группе людей. — И ты иди. Даша пыталась оттолкать старого дракона, но тот был неподвижен, словно скала. — Вот как? Любимого дедушку прогонять? — возмутился старик. — Да, вот так. Ты нам тут всю атмосферу портишь. Иди давай, или я буду с Ваней целоваться прямо у тебя на глазах. Зло прошипела девушка и выдохнула немного пламени. — Вся в бабку свою, такая же «противная!» — проворчал он и, закинув в рот побольше еды, поспешил к другому столику. К счастью, люди вовремя заметили его приближение и поспешили разойтись кто куда. Мало кто хотел связываться со Власовым. Остаток вечера люди смотрели разные выступления, шоу или просто ели, болтали и пили. Тео успел переговорить с Соколовыми, точнее, с патриархом. Он остался один, потому что Герман увез сестру, ей вроде как не здоровилось. С ним он обсудил некоторые моменты взаимоотношений Соколовых с Железняковыми, расклад сил и прочую полезную информацию. Как парень и ожидал, одаренных на повторном развитии у противника не было. Солдат же оказалось немало, а вот с военной техникой все плохо. Мало кто из родов может позволить ее себе. А еще нужны лицензии от империи, и их, конечно же, тяжело получить. Впрочем, после операции в Египте довольно много родов смогли получить лицензии, хотя бы на простую военную технику. Те же, кто отсиделся в стороне, теперь кусали локти. Березовы не стали затягивать банкет на всю ночь и уже в час ночи объявили о его завершении. Кульминацией же стал грандиозный фейерверк, который можно было увидеть даже из центра Смоленска. «Красиво-то как!» — пробормотала Ольга с восхищением, смотря на буйство цветов в ночном небе. «Очень!» — добавила миниатюрная блондинка. А вот остальные уже не раз видели подобное и были равнодушны, поэтому вместо любования красотой собрались в кучку и трещали. До кровати добрались всего лишь через полчаса, хотя фейерверк должен был длиться час. Все дело в том, что Катя так засмотрелась на фейерверк, что расслабилась и уснула. Пришлось Тео нести ее в кроватку. Впрочем, остальные тоже устали и хотели спать, плюс еще вино, еда и тяжелый день. Лишь одна подготовка к мероприятию отняла кучу сил. Проснувшись пораньше, Тео сразу же поехал в южный город. На фабрике он стал демоном и направился в свое логово, где уже получили информацию о церковниках. «Вы хотите сразу отправиться? Но до их прибытия еще 3 часа», — удивилась Наташа. Девушка, как и все в логове, была встревожена, можно даже сказать, напугана. Все же вскоре прибудут каратели из церкви. «Хочу встретить их подальше от города». Тео отложил документы и встал из-за своего рабочего стола. «Подготовь транспорт и людей. добычи будет много, как и трупов. Первое нужно будет собрать, второе — закопать и сжечь. — Сделаем, — неуверенно произнесла Наташа и подошла к демону. Она выглядела робкой. От величия королевы змей не осталось и следа, а в голове крутилось множество мыслей, но озвучить их она не решалась. — Я не умру, не переживай. Демон крепко обнял девушку и впился в ее губы, но лишь на несколько мгновений. — Побольше верь в меня, ведь когда-нибудь ты родишь мне ребенка. Он провел пальцами по темно-синим волосам девушки и улыбнулся, глядя на замершую красавицу. Наташа будто стала статуей. — Но сперва ты должна узнать мою историю. Парень поцеловал ее в лоб и уложил на диван. Сейчас ее разум был поглощен сновидением, точно таким же, как то, что видела Лиза. Выйдя из кабинета и заперев его изнутри, демон нашел Саббу, тот ожидал в холле отеля и был в полном обмундировании. — Господин! — мужчина встал и слегка поклонился. — Прекращай это! — Тео махнул рукой и огляделся. Вся элита демонов в сборе. Даже Денис был в своей легкой броне. — Вы что, на войну собрались? — Вдруг вам... «Все же понадобится помощь», — ответил грузин. «Понадобится? Защищайте южный город, пока я буду сражаться. Когда закончу, позвоню, приезжайте и забирайте трофеи. Наташу не беспокойте ближайший час. И еще, кто сможет отвезти меня?» 3 часа спустя. Просторное поле, где некогда выращивали пшеницу. 5000-ное воинство неторопливо вышло в поле. В 20 километрах виднелся большой город и его заброшенная промышленная зона, которая еще несколько десятилетий назад внушала трепет. Сейчас же это были бесхозные руины, но вскоре они станут полем боя. «Проклятый император! Как вернемся на святую землю, сразу же потребую у святых наказать его. Пусть его империя развалится на сотню княжеств, и они попереубивают друг друга». Ругался небритый мужчина в белом бронекостюме. На его груди, плечах и спине красовался красный символ в виде треугольника с желтой звездой в центре, а еще 10 таких же вокруг. Этот символ церкви последнего бога означал, что лишь одна звезда, то бишь бог, остался в этом мире. Остальные уже были мертвы, а значит и все, кто верят и поклоняются мертвым богам, еретики. «Да уж, столько палок в колеса нам еще не вставляли», — добавил второй рыцарь церкви. Им был длинноволосый блондин с 2-метровым молотом. «Но если они надеялись, что мы сдадимся, то они лишь глупцы. Хотя что взять с этих северных дикарей?» «Эти северные дикари контролируют больше земли, чем любая нация за всю историю», — вмешалась рыжеволосая девушка. На ней было черное тряпье, едва прикрывающее тело. «Заткнись, ведьма!» — рявкнул блондин и ударил девушку по щеке, отчего та рухнула на землю. «Тебе не разрешали открывать свой поганый рот!» «Остынь, Клаус!» — вмешался третий рыцарь. Это был мужчина 2,5 метров ростом. «Жертвенным ведьмам и так несладко живется, а тут еще ты со своими загонами». «Они лишь инструмент, призванный к уничтожению наших врагов. Так почему они смеют открывать рот в нашем присутствии и нести ересь?» «Клаус, успокойся, я сказал. Ты себя слышишь? Повтори, что она сказала, и укажи, где здесь ересь. Молчишь? Если хочешь сорвать свою злость, то дождись прихода в город», — грозным голосом сказал мужчина, прожигая блондина суровым взглядом. Но постепенно на его лице появился жуткий оскал. «Нам разрешено убивать всех слуг демона. А кто скажет нам, кто его слуга, а кто нет? — Понял. Я все понял. Блондин злобно заулыбался. — Ублюдки! — тихо прошипела ведьма. Рядом с ней шли еще две девушки, они и помогли ей подняться. Армия уверенно двигалась к городу. Они собирались ударить сразу по промышленному району, уничтожая все на своем пути. Ну и, конечно же, у них была дополнительная цель — фабрика Маржена. С желательным похищением всех ее сотрудников. Только вот в данный момент фабрику защищает армия империи с целью исключить шанс, что церковники случайно нападут на нее. Ну а там их можно будет смело помножить на ноль. «Там кто-то есть!» — раздался крик разведчика. Восьмерка рыцарей кинулись вперед и увидела серокожего мужчину в черном классическом костюме. Из его темных волос выглядывали рога, уши были слегка заостренные, а глаза красные. «Так ты и есть тот самый демон! Решил пожертвовать собой и спасти город? Правильный выбор!» — громко заявил 2,5-метровый рыцарь. Вместо ответа демон поднялся в воздух. Его глаза и рога жутко пылали, и вдруг из земли вырвались сотни каменных щупалец, хватающих солдат. Они обвивали их подобно змеям, ломая как броню, так и тела. Одновременно с этим сотни солдат начали вопить и умирать один за другим. А в руках демона появились черные сферы, из которых выходил черный туман, мигом заполонивший все вокруг. Следом раздался громкий голос, усиленный аурой ужаса. — Вы все умрете!